«Хи-хи, ах, я всегда любила в тебе эту черту, Гестия», — отозвался певучий голос, а тем временем мой взгляд упал на пару белоснежных ног, словно созданных из фарфора. Они выглядывали из-под белоснежного платья, переливающегося всеми оттенками платины, внося в мои системы еще больший хаос и неразбериху. Как мало разумных, которые могут сказать свои истинные чувства в лицо. Это многого стоит. Мне показалось, что стоящая рядом со мной Цубаки забыла, как дышать, поэтому я ухватил ее за руку и не сильно сдавил, вызывая крайне глубокий вздох. «Ох, Цубаки, прошу меня извинить», она встала передо мной и полудворфом, обдав ароматом самых лучших духов, цветов, которые моя плоть только ощущала в своей жизни. «Иногда трудно контролировать это, подожди немного, так лучше», «да-да», с выдохом произнесла Цубаки, начиная сжимать мою руку. Причем сжимать так, что запасная часть начала болезненно скрипеть. «Ой, извини, Люд, ничего, мне было не до протеза. Сейчас я волей пытался бороться с очень знакомыми ощущениями плоти. Кожа краснела, температура повышалась, а сердце забилось быстрее, с каждым ударом будто резонируя с моим ядром, и дыхание. Каждый тяжелый вдох давался все труднее и труднее. Мне начало казаться, что через несколько секунд системы начнут задыхаться из-за нехватки кислорода, а это приведет к окончанию функционирования, к смерти. В этот момент что-то скрипнуло в моем ядре. Мне стало мерзко. Так мерзко, как никогда в жизни еще не было. Логические цепочки пришли к неутешительному выводу. На меня специально влияют, вызывая эти дурные чувства. Они напоминали те чувства, которые я ощущал сегодня с утра, но, нет, тогда я был в кругу дорогих мне друзей. Мне не было мерзко. Да, ощущения были странными, но на то это и плоть, чтобы чувствовать мир, ощущать то, на что не способен холодный металл. Было странно, но это было весело. Мне нравилось ощущать новые эмоции и чувства, тем более тогда, когда они вызывают улыбки на устах моих подруг, ведь они тоже ощущали нечто подобное. Но сейчас на мою плоть и разум комплексно влияет это божество, вызывая омерзение. Она мне никто. Между нами нет связи и подобные эмоции, чувства и ощущения – это ложь. На мгновение мои губы дрогнули, скривившись, но маска спокойствия быстро встала на место. Мне стало плевать на покрасневшее лицо и дыхание, это были не мои чувства, поэтому они никогда бы не смогли завладеть моим разумом. Лучше уж умереть, предав веру отца, чем стать глупой марионеткой в руках мерзкого кукловода. «Так вот ты какой», — продолжила Фрея, встав практически впритык ко мне, «герой, который у всех на слуху». С моего глаза убрали локон волос, заставив вздрогнуть от крайне приятного прикосновения, но это лишь добавило злости в океан ледяной ярости. «Ох, Лаки, возможно, поздно говорить это, но ты выглядишь немного иначе сегодня», — продолжила богиня. «Последний раз я видела тебя в платье вечность назад. Как видишь, я сегодня с кавалером», — весело произнесла богиня хитрости, ухватив меня за руку. «Не могла же я прийти на бал неподготовленной, как вон та козявка. Кто бы говорил, доска. Хи-хи, как всегда хорошие друзья, мы не друзья». «Ах, что ж», Фрея еще раз звонко засмеялась и, судя по звуку, заставила кого-то из богов упасть на колени, словно навозный мешок. «Пожалуй, перейдем к главному сегодняшнему событию». С этими словами по залу пролетели первые нотки невесть откуда взявшегося оркестра. Он послужил отправной точкой для вспыхнувших разговоров и охов, а лично я начал надеяться, что богиня красоты наконец покинет наше общество. Вообще, нужно было отдать протезам приказ уйти, но это было неправильно по отношению к Лаки. Я пришел на бал с ней, а значит, и уйду вместе с ней. Не стоит окунать подобным поступком свою подругу в грязь перед остальными богами. Логические цепочки говорят, что это как минимум вызовет смех и насмешки в сторону Лаки, ведь ее покинули. Мои системы пришли к этому выводу, наслушавшись разговоров окружающих. Так что ради нее мне придется терпеть эту необычайно мерзкую пытку. Возможно, моя слабая плоть сломается, но мой разум и металл выдержат. Это клятва. Я хрустнул шейными позвонками, после чего прикрыл глаза и гордо поднял голову, выпрямляя плечи. Мое дыхание успокоилось, сердце перестало стучать от переизбытка взрывных эмоций. Я открыл глаза, взглянув прямо в серебряные очи богини красоты. Один лишь взгляд на ее идеальное лицо забирал дыхание. В книгах говорилось, что существуют девы, за которые целые королевства начинали войны. Фрея была именно такой самкой. Само ее нахождение рядом пробуждало скрытые в плоти инстинкты. Ей хотелось обладать каждым миллиметром ее тела, души и сущности. Но это была иллюзия, такая же, как чувство боли или страх. Обычная магия разума, только с поправкой на божественную ауру. Поэтому этих ощущений не существовало. «Какие красивые янтарные глаза», — с улыбкой произнесла богиня, глядя в мои глаза. «И какой хороший взгляд, Люд», — осторожно спросила Лаки. Она явно не ожидала подобных действий от меня, тем более, когда мне запретили смотреть в лицо Фрии, ведь она способна украсть саму душу своим очарованием. Но я посмотрел, потому что на кону стояла моя человеческая гордость, и я не собирался отдавать ее каким-то башкам красоты, будь они хоть четырежды самыми красивыми существами этого мира. «Что?» – спросил я, повесив на лицо теплую улыбку. Я аккуратно подхватил Лаки за талию, заставив вздрогнуть, после чего поглядел в ее красные глаза и спросил: «Ты хотела потанцевать?» «По танце, конечно», – богиня перебила себя на полуслове и, победно оглядев шокированные лица окружающих меня самок, извинительно улыбнулась. «Прошу простить, кавалеры хотят танцевать, хе-хе. Пошли, пошли, я сделаю так, что ты даже стоять не сможешь». Нет, я не сказал бы, что Фрия была шокирована, но удивлена точно. У нее была своя маска красоты, тепла и прочего, и она на мгновение дрогнула. Это стало небольшой победой для меня и огромным успехом для моих систем, со слезами поздравляющих друг друга в моем разуме. Никто в мире никогда не узнает, через какое самовнушение мне только что пришлось пройти, чтобы достичь подобного результата за столь короткий срок. «Так, Лютик, ты теорию вальса знаешь?» От мыслей меня отвлек звонкий голос моей спутницы. Глаза Лаки полыхали двумя огнями веселья и искренней радости. «Да, ритм 3/4, оборот в 2 такта, в каждом 3 шага. Все, молчи», она покачала рукой в воздухе. «Перейдем к практике». Лаки попыталась ухватить меня за плечо, но ей явно не хватало роста. «Думаю, если мы будем танцевать немного неправильно, то нас никто не осудит». Я переложил ее руку чуть ниже, после чего, припоминая теорию, положил левую руку на талию самки, а правой аккуратно подхватил небольшую ладонь божества. «В первую очередь танец должен приносить удовольствие танцующим, а не зевакам. Не так ли?» «Возможно, ты прав, герой, хе-хе». Она взглянула на меня полуприкрытыми глазами и крепко сжала протез. «Я поведу, КХМ, но постарайся не наступать на мои ноги. Сам понимаешь, переломы на танцполе могут стать неприятной неожиданностью, хе-хе». «Я постараюсь», — решил пошутить я, вызывая еще одну волну смеха у богини обмана. «Ну, поехали». И мы поехали, закружившись в моем первом танце. В моем первом танце с богиней. «Ох, Люд, ты очень милый кавалер», — устало произнесла Лаки, развалившись на стуле. Она приняла у меня бокал с прохладным шампанским и сразу же осушила его. «Ха-а, кайф. Тебе что-то еще принести?» – учтиво поинтересовался я, присаживаясь рядом с изрядно вспотевшей богиней. Мне стало ее жаль. Она пообещала меня затанцевать и принялась с нечеловеческим энтузиазмом исполнять задуманное, но, видимо, позабыла, что мои запасные части не чувствуют глупого ощущения усталости. Они вообще ничего не чувствуют. Так что целый час беспрерывных танцев просто высушил ее досуха. Хоть красное лицо божества и не сравнялось цветом с волосами и глазами, но она явно очень устала. Так что я с ней немного посидел, после чего отправился, с ее разрешения, создавать новые связи. В общем, я продолжал танцевать, наловчившись за час танцев со своей подругой. Стоит заметить, что на ее ноги я так и не наступил, но это было не так уж и сложно. Просто я представлял, что не танцую, а сражаюсь с монстрами под видом самок, и каждый неверный шаг может стать моей смертью. И это работало. Танцы стали неплохой тренировкой. Начнем с того, что передвигаюсь я, отдавая мысленные команды. Мне вообще нужны подобные команды на любое свое действие запасными частями. Я особо об этом не задумывался, но для подобного у человека должен быть особый склад ума, здесь его еще называют раздвоением личности, ХМ, и еще почему-то считают чем-то плохим. Нет, я, конечно, понимаю, что те же разговоры с самим собой появились неспроста и это явно что-то отрицательное, но управлять сразу 2 парами рук, ног и пальцами, это не то, что может сделать человек, используя один поток мыслей. В медицинских трактатах говорилось, что раздвоение личности, а то и множественное расстройство, что можно заметить у меня, это заболевание, ведь личности разные. Ну, не сказал бы, что это так, особенно если ты специально стремишься к чему-то подобному ради очень важной цели, например, научиться ходить. Да и отличие от описанного в трактате заболевания есть. К примеру, правая рука работает более грубо, мысленный поток, отвечающий за нее, любит использовать больше силы, чем поток, отвечающий за левую запасную часть, но это максимум. В остальном мысленные потоки идентичны и контролируются единым холодным разумом. А еще это помогает искать и намного быстрее обсуждать решения в логических цепочках. Одни плюсы и никаких минусов. Хм, человечество такое странное. Как говорится, если не можешь контролировать, исследуй и используй. Или что-то вроде этого. Так вот, я успел потанцевать из Гефест, ведь она явно заскучала общаться с множеством богов и смертных на тему торговли. Из Цубаки, ну, с ней мы были в одной лодке, поэтому она тоже училась танцевать, но она была на порядок сильнее меня, поэтому ее координация и быстрота реакции позволили за несколько минут вполне сносно наловчиться правильно двигаться. А потом я пошел по самкам, то есть, по богиням и авантюристкам, выискивая взглядом самых интересных, на грубое мнение моих систем. Ко мне иногда даже подходили и предлагали потанцевать, так что я не скучал и знакомился, создавая связи. Было даже весело. «Ух, ничего не нужно», — устало произнесла Лаки, буквально выдавив из себя ответ. «Тебе придется нести меня, хе-хе. Покатаешь свою принцессу на себе, героические пони?» «Обязательно», — я хмыкнул, увидев резко изменившийся взгляд своей подруги. «Что-то не так, а вот и проблемы», — практически прошипела богиня. «Эзус, я все понял без слов, припомнив тех двух авантюристов, которые решили наказать взорвавшегося новичка, за что и поплатились, ну и слова Ины об этом боге войны. А я надеялся, что обо мне забыли. Хм, к нам навстречу, пробираясь сквозь расступающуюся толпу, шел темноволосый мальчик около 11-12 лет на вид. У него были темные глаза и стандартная парадная форма для бала. Сначала мне показалось, что это представитель расы хоббитов, но нет, у него была вполне ощутимая божественная аура. «Главное, ни на что не соглашайся», — быстро произнесла Лаки, ухватив меня за плечо и наклонив к себе мое ухо. «Он помешан на чести, битвах, отваге и прочим-прочим. При этом он одновременно осуждает нечестные битвы, к примеру, двое на одного, и поддерживает их, потому что в бою все средства хороши. А еще он никого не слушает». «Лаки, герой», — басовито произнес мальчик, остановившись перед нами и медленно оглядев наши лица. Голос ребенка совершенно не сочетался с внешностью, а в струящихся силой глазах отсутствовал любой намек на насмешку, когда Иисус назвал меня героем. «Иисус», — богиня отдала ему приветственный кивок. На ее лице была ее стандартная улыбка. «Зачем пожаловал? Последний раз я видела тебя еще на небесах. Я пришел извиниться перед вами за своих деток». Он резко упал на колени, уперев кулаки и лоб в пол. «Мои дети поступили неподобающе, напав на мужчину, защищающего женщину. Этот поступок был лишен чести, но я не могу позволить им лишиться остатков своей чести, поэтому отдаю взамен свою». В зале повисло молчание. Мои логические цепочки со скрипом пытались обдумать подобное, но у них ничего не выходило. «Я принимаю твои извинения за свой клан», — важно ответила Лаки, махнув рукой. «Можешь подняться». «Благодарю», — мальчик плавно поднялся. Из его лба стекала струйка крови, но он не обращал на нее внимания, устремив взгляд на меня. «Герой, ты получил мое уважение, но ты победил моих детей, оставил их в столь плачевном состоянии, забрал большую часть их чести. Эти руки взращивали юных воинов с детства, делали их сильнее и мужественнее, поэтому я не могу простить тебя за содеянное». Он прищурил глаза и обвел окружающий нас народ пламенным взглядом, после чего резко воскликнул: «Я объявляю тебе личную вендетту, Люд Морнингстар. Потерянная честь обретается лишь кровью врага на смертном одре». «Иисус, ты дурак?» — вопросительно поинтересовалась Лаки. В ее словах не было шутливости либо насмешки, лишь констатация факта. «Ты сейчас перед всеми объявил личную войну этому мальчику. Думаешь, гильдия погладит тебя по головке? Или ты считаешь, что я буду стоять в стороне? Это не твое дело и не дело гильдии, Лаки», — последовал серьезный ответ. «Морнингстар очернил имя моей семьи, поэтому это дело чести между моей семьей и героем. Дело мужской чести и принципов. Герой, если ты готов лишиться своей чести, то я приму твой титул и твое поражение прямо сейчас», — но тебе придется сдаться. Я принимаю твой вызов, Эзус». Я сдержал усталый вздох и поднялся на ноги, прикрывая глаза. Герой Северного фронта. Завершена первая стадия. Убийство дракона. Статус. Активирован. Вторая стадия. Победить злодея, Эзус. Статус. Заблокирован. Третья стадия. Спасти принцессу. Четвертая стадия. Ты падешь. Я устремил засиявший золотом взгляд в его глаза, скопировав кровожадный оскал бога войны, как и многие до тебя. Хорошие слова, герой. Он протянул мне руку, которую я тут же пожал. Мы могли бы стать друзьями, обернись все иначе. Но у судьбы свои планы на обычных волков войны. Следи за своей спиной и прощай. С этими словами он отпустил мою запасную часть и резко обернулся, отправившись на выход. Его провожали взглядом веселящиеся боги, ведь они обожали подобные события. А еще мальчика провожал мой спокойный взгляд. Логические цепочки быстро решали, что делать дальше, а еще обдумывали, повезло мне или нет, вступило ли в силу мое странное умение или все было предначертано заранее, как и сказал Иисус. «Парни», — устало произнесла Лаки, потерев переносицу. «Парни никогда не меняются, да, Люд, ты дурак, но это было круто, хе-хе-хе, пафосный герой, я бы тебя съела прямо здесь, ха-ха-ха, я невкусный». Я сел обратно на стул, после чего решил продолжить свою игру, начиная говорить с такой громкостью, чтобы меня услышали другие боги. «Слушай, я рассказывал, что несколько дней назад получил второй уровень, представитель гильдии уже поставлен в известность, но, ах, я не знаю, стоит ли объявлять об этом официально». «Ха-ха-ха», Лаки подавилась словом и продолжила смеяться, устало качая головой. «Ты побил рекорд моей любимицы, ай-яй-яй, как нехорошо, принцесса меча может начать завидовать, хотя это может дать ей толчок, хе-хе-хе». «Второй уровень», – прошептал стоящий неподалеку бог, переглянувшись со своим товарищем. «Меньше, чем за месяц». Я прикрыл глаза и мысленно кивнул, понимая, что я вновь могу погибнуть. Да, я сконцентрировал внимание всех богов на себе, даже то, которое мне не нужно, но упускать подобную возможность было нельзя. Это понимал я. Это лучше всего понимали логические цепочки, ведь легенду нельзя останавливать. Она должна беспрерывно двигаться вперед, освещая путь. Ничего, я не погибну, я не могу умереть. Мои кулаки сжались, а на лицо налезла кривая улыбка. Я ощутил чей-то колючий взгляд, встретив глазами стоящую неподалеку Фрию, после чего вздохнул и отвел взгляд в сторону. Все же она была очень красива, даже несмотря на свои мерзкие способности. Подобную плоть хотелось исследовать. Даже эти манящие взгляд мешки жира. БРР, чего только в голову не влезет. Хо, значит, через 2 месяца я наконец увижу твою госпожу, Лютик, зашептала в мое ухо Лаки. О чем ты? Как о чем? Когда авантюрист получает второй уровень, то его богиня выбирает ему титул на Динатусе. Динатус проводится каждые 3 месяца, до нового осталось чуть меньше 2. Ао, ты не знал? Хе-хе, Динатус, это небольшая война, на которой каждый из богов стремится опустить своего соперника, выбрав его ребенку смешной титул. Или почему, по-твоему, по улицам ходит столько вонючек, жирных троллей и плаксивых грубиянов? Но не бойся, я поддержу твою, хе-хе, таинственную хозяйку. Ты же мой друг, примечание к части, не вычитывал. Фре, Лаки, Гестия. https://gglp/7xb5xr.w/6 https://gglp/7xb5xr.6 https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xd9d8 gefest https://gglp/7xd9d3/c6 Эзус https////gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn1d8 gefest https://gglp/7xb5qn заставив зубы громко клацнуть. «И контратакуй». Я не зевал, поэтому оттолкнул своего тренера древком алебарды, после чего закрутил оружие, стараясь зацепить эльфийку блестящим острием в форме полумесяца, но она легко, словно мое оружие не разрезается свистом воздух, уходила от всех атак, время от времени подбивая алебарду своим деревянным клинком. Я подловил момент и совершил вертикальный удар, помогая себе магическим выбросом протезов. Оружие в мгновение ока разрезало воздух, устремляясь в лицо Рю, после чего прогремел взрыв, алебарда состыковалась с землей, породив кратер и облако пыли, Но эльфийка развеяла облачко взмахом руки, проявляя себя моему взору. Она стояла прямо на древке алебарды, после чего ее остаточное изображение медленно истаяло в воздухе, а к моей шее оказался приставлен блестящий кинжал. «Уже лучше», — произнесла моя подруга, убирая смертоносное оружие. «Но есть куда расти. Ты правильно поступил, что попытался достать меня вертикальным, а не горизонтальным ударом, хорошо подобрал дистанцию, но не забывай, что враг не будет стоять на месте. Быстрые противники, твой бич, но ты все делаешь правильно. Не боишься боли и не закрываешь глаза. Твоя выносливость и сопротивляемость боли с каждым разом все больше и больше поражают меня. Ну, я вынул алебарду из кратера, поглядев на потрескавшееся лезвие. У каждого есть свои таланты. Знаешь, в детстве я мечтал стать големом. Некоторые мечтают стать королями, а наш герой хотел стать големом. Эльфийка поправила белую футболку, не сильно намокшую от пятичасовой тренировки. В отличие от нее, я мог выжимать запасными частями пот из каждого элемента своей одежды. Разница между авантюристом второго уровня и четвертого наглядна. Мы находились за стеной города, тренируясь в близлежащем лесу, чтобы ни мы, ни нам никто не мешал. Подобным образом никто не мог увидеть мои особенности, тренировки, ну и, мы с Рю пытались выманить за город членов семьи Иисуса, но безуспешно. Прошло практически полтора месяца, но бог войны так и не начал действовать. Возможно, дожидается моего похода в лабиринт, а может, еще что? Да, я не ходил в лабиринт, так как ядер для усиления у меня было в достатке, плюс, если мне были нужны дополнительные ядра, то я мог просто купить их у гильдии, деньги все еще оставались. Стоит заметить, что теперь я мог есть до 6 магических камней первого уровня, это включая последствия в виде крови и прочего, но теперь каждое ядро давало 2-3 единицы характеристики. От чего это зависит, неизвестно. А вот камни второго дают стандартный прирост, но съесть я могу всего 2 штуки или 1 без плачевных последствий. Видимо, чем дальше, тем труднее мне будет усиливать себя. Наверное, подобный эффект дает энергия, хранимая в ядрах. Чем больше и сильнее ядро, тем хуже мне будет, хм. Вторая причина, по которой я не шел в лабиринт, я учился сражаться. Сейчас это было важнее, чем попытка получить новый уровень, тем более я и так усиливаю себя теми же ядрами и тренировками, хотя последнее дает крайне маленький прирост в несколько очков за день. Будь я хоть третьим уровнем, но без аугментации и умений сражаться с людьми я ничего не смогу сделать семье Иисус. Я залез запасной частью в напоясную сумочку и, выхватив 2 ядра, закинул их в рот, с хрустом прожевав леденцы, как я их недавно начал называть. Вообще, они безвкусные, но приятно хрустят, словно хитин жуков-убийц под ударами молота. Да, очень приятное ощущение и звук. «Передохнем у озера», — предложила Рю, указав рукой на юг. Почему бы и нет? Я закинул алебарду на плечо, после чего поравнялся с Рю и завел стандартный разговор о ее работе. Так как я уже не работаю в таверне, а большую часть времени провожу или на тренировках с Рю, или в кузне, то мне было интересно узнать о чем-то новом или, по мнению моей подруги, забавном. Мы вышли к небольшому озерцу неправильной формы. Вокруг него расположились деревья, некоторые росли прямо из воды, причем вода была практически полностью прозрачной, позволяя любому желающему увидеть бурлящую подводную жизнь. «Я в воду», — произнес я, стягивая футболку и ей же вытирая грязь и кровь с лица. «Хочешь со мной?» — Рю пожала плечами и, отложив в сторону свой клинок, стянула с себя футболку, после чего черную майку и свои зеленые шорты. Я уже стоял в воде, облокотившись об торчащий из воды камушек размером с 2 людей. Он был на солнечной стороне, поэтому я давно облюбовал это место. А еще он находился на небольшой глубине, так что я мог не имитировать топор, плавая только в одну сторону. Из меня вырвался вздох при взгляде на вошедшую в воду девушку. Она была красива, ее плоть была красивой. На ней не было шрамов от ран или ожогов, не было металла, хотя мне казалось, что прекрасный металл лишь испортит плоть этой самки. Да, оказывается, металл не всегда украшает плоть. Иногда, как на примере данной особи, лучше оставлять слабую плоть в своем исконном состоянии. Так будет лучше. Ну и не слабая у нее плоть. Она сильнее и меня, и моего металла. Что-то не так, поинтересовалась Рю, присаживаясь около меня. Эльфийка сразу ухватила меня за руку, будто беспокоясь, что я собираюсь сбежать. Нет, я взглянул в ее синие глаза, отражающиеся в подрагивающей воде. «Мне показалось, что ты похожа на фею, о которых я когда-то читал». «Почему?» — она улыбнулась, забавно покачав заостренными ушками. «Ты красивая», — я погладил подбородок и отвел глаза в сторону, мысленно вздыхая от вновь пробудившихся дурных ощущений плоти. «Феи в книгах были описаны как нечто прекрасное и волшебное. Я провел ассоциации к тебе. Люд, не дразни меня», — она отвела взгляд в сторону и тепло улыбнулась. «Я сказал то, что думаю. Это и называется дразнить. Хаэм, извини», — эльфийка покачала головой, приложив к колбу руку, после чего облокотилась об меня и прикрыла глаза. «Тебе просто нравится дразнить меня, я права», возможно, из меня вырвался еле слышный хмык, после чего я тоже прикрыл глаза и просто расслабился, вслушиваясь в пение птиц с аккомпанементом от цикад. Хотелось остановить время и навечно запечатать этот момент, заставив его никогда не оканчиваться, но, к сожалению, это было невозможно. Течение времени продолжит набирать обороты, но вместе с ним окрепнут и созданные мной связи. Но это не меняло того, что этот спокойный момент был воистину волшебным. За прошедшее время мой персональный тренер боевых искусств семимильными шагами помогала мне становиться сильнее. Сначала Рю подбирала для меня оружие и стиль, учила правильно передвигаться, стойкам, тактикам для разных ситуаций и разнообразным приемам, как с использованием единоборств, так и грязным приемам, типа ударов по слабым точкам в человеческом теле, всевозможным убийствам, включая убийство через удушающие приемы, и прочему. Оружие мне предоставила Цубаки за каких-то 2000 валис. Грубо говоря, она дала мне огромный арсенал в аренду, он был в ужасном состоянии и был рассчитан на переплавку, да и полудворф могла отдать мне его бесплатно, но моя подруга опытный торговец, который решила повеселить себя за мой счет, заставив меня 3 часа напролет торговаться. Ну, было весело. В какой-то момент я решил, что меня собираются убить, настолько злобный у Цубаки был взгляд, но это тоже оказалось приемом торговли, который я взял себе на вооружение. Так что нам с Рю было не страшно буквально уничтожать на тренировках и без того плохенькие прямые мечи, сабли, кинжалы, топоры и много-много другого. Как можно заметить по алебарде, Рю выбрала для меня именно ее. Мои протезы сильны, выносливые и очень крепкие, но в них отсутствовала человеческая ловкость. Плоть могла прекрасно выгибаться, ее можно было специально подстраивать и развивать под то или иное оружие, а мне для этого необходима аугментация. Во всяком случае до тех пор, пока я не найду руду, которая сумеет сымитировать плоть, при этом оставляя плюсы металла. Я верю, что подобная руда существует где-то в лабиринте. Гефест рассказала мне несколько легенд и слухов на эту тему, поэтому я зажегся идеей когда-нибудь найти кровеносную жилу. Еще одним минусом стал отклик систем. Мыслительные команды требовали крайне маленького промежутка времени на исполнение. Я его не замечаю, но в битвах с Рю это становится огромным слабым местом моих систем. Возможно, это из-за уровня, но сдается мне, что все дело в нервных импульсах, которые у меня попросту отсутствуют. Плоть обрабатывает команды мозга на подсознательном уровне, в отличие от мыслительно-магического воздействия. Ну, несмотря на все это, алебарда мне нравилась. Можно делать колющие и режущие атаки, держа врага на дистанции. Особенно хорошо это должно выглядеть в битве с монстрами. Конечно, она теряет эффективность на очень близких дистанциях, но мой тренер научил меня действовать в любой ситуации и на любой дистанции. Поэтому я не должен упасть лицом в грязь, как при встрече с монстрами, так и с людьми. Осталось только выковать себе хорошую броню и алебарду или нечто подобное, но это дело ближайшей недели. Заодно займусь небольшой аугментацией протезов, воплотив одну очень интересную задумку Рю, которая сможет помочь мне в некоторых ситуациях. «Я тебя вымою», мои тяжелые думы отвлек тихий голос эльфийки. Она села передо мной и принялась аккуратно оттирать грязь с протезов руками. «Не нужно», мои щеки с ушами покраснели, так как подобные действия были непривычны. «У тебя нет губки для купания», — последовал спокойный ответ. «Эти металлические штуки не подходят для мытья». «Ну, не стесняйся», — Рю на мгновение нырнула в воду, выныривая с небольшой ухмылкой. «Мы столько раз просыпались в одной кровати, что уже поздно стесняться». «Ты меня дразнишь?» — понимающе спросил я, закатывая глаза при виде кивнувшей эльфийки, засмеявшейся тихим мелодичным голосом. Она очень редко смеется, точнее, вообще не смеется, предпочитая скрывать свои истинные эмоции внутри. Впрочем, я тоже стараюсь это делать, если нахожусь вне круга друзей. Ну, а с друзьями веселее отдаваться эмоциям плоти. А вот у Рю явно есть какая-то ментальная травма на почве прошлого и утраты своей семьи. Хотелось бы мне починить эту самку. Люд, Рю, одновременно произнесли мы, перебивая друг друга. Говори первым, говори первое. Мы хмыкнули, после чего я серьезно произнес. Рю, я хочу принять тебя в свою семью, стать для тебя семьей. Я долго раздумывал над этим вопросом и решил, что сейчас самый подходящий момент для него. Рю давно прошла все мыслимые и немыслимые проверки, так что я не боялся доверить свои тайны этой самке. Ради подобного вопроса мне пришлось присутствовать на принятии новых членов семьи Лаки и Гефест, попросив богини за любопытство побывать на подобном таинстве. Не знаю, считается ли это каким-то ритуалом, но Гефест с Лаки было приятно мое присутствие. То ли им просто понравилась моя просьба, в целом, я примерно понял суть этого таинства. Нужна кровь и руническая вязь, которую нужно разместить на спине рекрута. А еще нужен бог, который будет принимать в клан. Но чем я хуже? Я с детства изучал древнерунический, мое окно статуса работает без поддержки фолны божества. У меня есть божественная аура, поэтому, почему бы не попробовать? Может, я неправильная версия бога. Без аркана, старею и могу получать травмы, но вдруг у меня получится, тогда у меня появится своя семья, в которой будут мои близкие, те, кому я могу без оглядки довериться. Я помню данную мне отцом задачу, поэтому мне потребуется помощь для достижения сердца лабиринта. Я приду туда, как слабый человек, которому помогают созданные человеческие связи, ведь они необычайно сильны, и тогда я смогу отыскать отца, дядю и, они тоже станут членами моей семьи. Мне нравится моя новая цель. Возможно, она наивная и немного глупая, но мне нравится. У каждого героя должна быть светлая цель, не так ли? Спасение мира или дракона, или нечто подобное. И раз уж я герой, то у меня будет эта смешная цель, заставляющая теплоту растекаться по ядру. Люд, это... Она отрицательно покачала головой, подхватив мои руки и опустив взгляд в воду. Я не могу. Ты сам должен понимать, почему. Я в черном списке гильдии, мне запрещено вступать в другие семьи. Если кто-то узнает о моей принадлежности к твоей семье, то последствия могут быть ужасающими. Твою госпожу могут отправить обратно на небеса или внести всю твою семью в черный список. Эльфийка подняла взгляд вверх и продолжила со счастливой улыбкой. Но мне приятно. Это одни из самых приятных слов, что я услышала за очень долгое время. Рю, а что, если о тебе никто не узнает? Всегда есть если, последовал спокойный ответ. Не в этот раз, я прикрыл глаза и выпустил свою ауру, золотистой волной колыхнувшую влажные волосы моей подруги. Ты ведь давно догадалась, почему? Лаки сидела в таверне и попивала прохладный эль, напротив нее сидела девушка, с ног до головы укутанная в мантию. Лишь серебряные волосы и тонкая полоска улыбки виднелась из-под балахона. «Фрея, и тебя волнует только это?» — хмыкнула Лаки, облокачиваясь об круглый столик локтем. «Да ты по уши втюрилась в него, хе-хе. Мне все равно, как он сумел сопротивляться очарованию». Виднеющаяся из-под балахона улыбка стала на порядок теплее. «Это лишь небольшой плюс. Он быстро растет. Быстро, но недостаточно. Я так хочу с ним поиграться». Но он просто не дает мне времени вмешаться. У Люта неправильная удача, ведь как иначе он находит себе столько проблем на свой, хи-хи, золотистый камушек. В общем, тебе интересно, собираюсь ли я тебе мешать? Лаки давно догадалась, что эта хитрая богиня все знает. Многие следят за Лютом, многие видели ядро и протезы, но дураков сообщать об этом Урану или главе гильдии нет. Всем интересно развитие события и никто не хочет идти против Фрии, Лаки и Гефест, против вернувшейся Геры. Я не собираюсь тебе мешать, Фрея, раз уж ты настолько хочешь заполучить его. И почему же ты отказываешься от прав на мальчика? В голосе Фреи послышалось хорошо скрываемое удивление. Или это была очередная уловка? Потому что я не хочу вмешивать в разборки наши семьи. Если мы устроим войнушку, то победителем не выйдем ни ты, ни я. Начинать военные игры ради одного авантюриста, пусть и очень перспективного, несусветная глупость. Конечно, мы можем разобраться с тобой, как боги, но это не главная причина. Наш милый герой, мой друг, с улыбкой ответила Лаки, подхватив кружку в руки. Девушка откинулась на спинку стула и сдержала смех, ведь теперь Фрея по-настоящему была удивлена. Не такой, как мои детишки или кто-то из наших. Мои дети видят во мне наставницу, богиню и хорошего товарища, ту, кто помогает исполнять их цели и желания, ту, кто лечит старые раны. Люд не такой, поэтому я не собираюсь вмешиваться в его жизнь. Богиня отпила два больших глотка и с хеком опустила кружку на стол, с прищуром взглянув в провал балахона богини красоты. Если будет нужно, я помогу ему, как друг, но точно не сейчас. Хе-хе, Изус слишком зациклился на героизме и защите женской чести, ты видела, он ведь даже не может отправить своих деток на перехват Люта, пока тот в кругу своего цветника, хе-хе, а только наш маленький герой остается один, как появляюсь я или кто-то из богинь, кто хочет повеселиться, ха-ха-ха, это того стоит. Над столом повисло напряженное молчание, обе богини думали о сказанном, ао, я вижу. Через несколько минут затянувшегося молчания произнесла Фрия, поднимаясь из-за стола. Она вынула из внутреннего кармашка несколько золотистых монеток и положила их на стол, блеснув засиявшими серебряным светом глазами. «Ты тоже в него влюбилась. Можешь сколь угодно отрицать это, но богиню красоты не обманешь. Я как никто другой могу видеть это чувство в твоих глазах, в цветах твоей души. ТЦ, не говори ерунды». Лаки поморщилась, упирая взгляд в стол. «Я ему не нужна, хе-хе, вокруг мальчишки и так хороводы водит. Кому нужно старое и крайне злобное божество? У него и без меня проблем навалом, вон один из уст чего только стоит. Или ты, кого ты пытаешься убедить?» Поинтересовалась Фрия, начиная медленно двигаться в сторону выхода. «Меня или себя, не имеет значения. Но знаешь, что я тебе скажу?» Лаки остановила проходящую мимо богиню за руку, полыхнув святой энергией. «Тебе не удастся заполучить нашего героя. Вспомнишь мои слова?» Фрия ничего не ответила, оставив растерявшую любой намек на веселье богиню обмана в одиночестве допивать эль, и он оказался на удивление мерзостным. «Ты не бог», — покачала головой Рю, оглядывая всполохи золотистого света, струившие вокруг нас. «Ты очень наивный дурак. Я человек», — я пожал плечами, продолжая гонять искрящую ауру. «Я впервые за всю свою жизнь столь долго скрывал ее, скрывал неотъемлемую часть себя. Я не смогу быть человеком, если не смогу довериться одной эльфийке, которую хочу сделать частью своей семьи». Я спрятал ауру и с улыбкой посмотрел на вздохнувшую самку. Она потерла левый глаз, после чего медленно убрала руку, начиная говорить серьезным голосом. «Люд, твое доверие мне, оно ненормально», Рю нахмурила брови, после чего резко обернулась и махнула рукой, метнув в дерево капельку. «Кто здесь?» С ближайшего деревца упала перерубленная пополам ветка, после чего рядышком, сопровождая свое падение глухим шлепком, упала большая птица. Половина ее тела отсутствовала, буквально уничтоженная спущенной Рю каплей воды. «Видишь?» — продолжила девушка, устремив на меня наполненные убийственным холодом глаза. «Я убийца. Рядом со мной тебя будут ждать только горе и разочарование. А теперь скажи мне, Морнингстар, зачем тебе такая, как я?» Мою запасную часть сжали, вызывая опасный скрип, а я закатил глаза, слыша очень знакомый мотив. «Рю, я не могу вычислить, почему ты продолжаешь свои самобичевания», спокойно произнес я, убирая с ее лица влажный локон волос. Струйки воды под ее глазами стали походить на две дорожки слез, но эльфийка продолжала немигающим взглядом искать что-то в моих глазах. «Прошлое остается в прошлом. Или ты хочешь сказать, что раз ты убийца, то убьешь меня, или, например, Арню, Сир и остальных? Прекращай, Рю. Возможно, тебе необходимо прощение за содеянное, грызет совесть за месть. Я никогда не убивал людей, поэтому не могу осознать твоих чувств. Но, не мне тебя прощать, я считаю, что ты сделала все правильно. В конце концов, как думаешь, стал бы я доверять тебе свой самый важный секрет, если бы боялся или беспокоился?» Она промолчала, видимо, обдумывая мои слова, а я почесал щеку и решил добавить искреннее чувство своей плоти, игнорируя предательски заолевшие щеки. «А еще ты мне нравишься, вот, кхм, почему это так тяжело говорить, хм, это так нелогично?» Рю вздрогнула, услышав мои слова. Она вытерла воду с лица, после чего спокойно посмотрела на меня и кивнула, улыбнувшись уголками губ. «Вот как, с этого и нужно было начинать», — тихо произнесла эльфийка, опустив лицо вниз. «Тогда я никогда не отпущу твою руку. Это будет немного проблем». Меня вжали в камень, заставив его потрескаться, а на моих губах почувствовался привкус лесных ягод. МХМ. В этот момент молодой герой решил, что это означает «да», да на все заданные вопросы. Впрочем, сейчас Люту было не до этого. Мальчик просто пытался не задохнуться, меж делом борясь со странными ощущениями плоти. «Я же просила не дразнить меня», примечание к части, не вычитывал. Рю. Https ggl ptsl 5 betm 7 agutsl 8 1 r 9 https ggl ptsyxx 6 uk 1 z 8 https ggl ptsfxvx 75 rux 8 глава 27. Рю, мне нужно, чтобы ты доверилась мне. Я аккуратно коснулся бархатной кожи эльфийки. Казалось, что она просвечивается или сияет мягким серебристым светом под теплыми лучами звезды. Может быть немного больно, но... «Я готова», — последовал спокойный ответ. «Знаешь, я не умелый, Люд, я готова, и все же это мой первый раз. Люд, ты издеваешься?» Рю повернула ко мне голову, неодобрительно поглядев полуприкрытыми глазами на мое лицо. «Я немного волнуюсь», — тихо ответил ей я, почесав щеку и взглянув на татуировку семьи Астри, расположенную на спине самки. Ее окно статуса напоминало весы с четырьмя парами пернатых крыльев, заменяющих чаши. Мой взгляд быстро прошелся по окну статуса Рю, а из моей плоти вырвался унылый вздох, ведь разум понимал, какое расстояние нас разделяет. Имя. Рюлион. Возраст. 20 лет. Ур. 4. Сила. Е-488. Выносливость. F-352. Ловкость. А-888. Скорость. А-889. Магия. Б-717. Сияющий ветер. Атакующая магия. Призывает зеленую звездную пыль для атаки врага. Ноева исцеление. Магия исцеления. Серенада фей. Увеличивает эффективность магии. Эффективность усиливается ночью. Загрузка разума. Увеличивает характеристику силы во время атак с использованием разума. Активируемый триггер. Аэромана. Увеличивает силу атаки соразмерно скорости бега. Охотник ранг. Г. Улучшает способности против монстров, с которыми пользователь сражался и получил опыт. Аномальное сопротивление ранг Г. Сводит на нет аномальные эффекты типа яд. Магическое сопротивление ранг И. Увеличивает защиту пользователя против атакующих заклинаний и дебафов. Мои логические цепочки еще до появления Варария пришли к выводу, что мое окно статуса особенное, как, собственно, и я сам. Не божество, но со святой аурой. Не состою в семье, но сам являюсь для себя семьей, или что-то вроде этого. У меня очень много умений, но ни одного заклинания я так и не получил, в отличие от Рю. Хотя она эльф, и этим все сказано. У эльфов изначальная предрасположенность к магии, что и видно по статусу этой самки. ХМ, магия. Насколько мне известно, обычные разумные без всевозможных умений могут выучить до 3 заклинаний. Они будут становиться сильнее с каждым уровнем, возможно, получать новые эффекты. Также заклинания можно усилить особыми навыками, а еще для каждого заклинания нужна ария. Чем она длиннее, тем сильнее заклятие, хотя, вроде как, есть заклинания с короткими ариями, но их плюс в том, что они необычайно быстры. ХМ, мой отец умеет обходить множество ограничений, вскоре и я смогу это сделать, но для начала нужно получить заклинание. О, еще, как можно увидеть по спине Рю, заклинания используют разум. Это ментальная усталость, то есть ты не можешь бесконечно раскидываться какими-нибудь огненными шарами. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Рю, может все-таки попытаемся найти твою богиню? Я пожевал губу, обдумывая эту вполне логическую мысль. Так будет безопаснее. Ты рассказывала, что Астрия очень добрая. Думаю, она согласится помочь нам с твоим трансфером. Я не уверен, что мне удастся взломать твое окно статуса, обойдя запреты, но... Люд, ты сказал, что у тебя получится, перебила меня эльфийка, полностью развернувшись в мою сторону. Рю резко схватила меня за щеки, издав хлопок, после чего уперлась в мой лоб своим и прикрыла глаза. Я верю, что у тебя все получится. Я знаю шифр. Я тоже прикрыл глаза и продолжил обдумывать сотни логических цепочек. Боги шифруют окна статусов во время их создания. Твой шифр должен быть справедливость, исходя из того, что я узнал об Астрее и рунной вязи на твоей спине. Я не знаю, удастся ли мне, не знаю, как объяснить, удастся ли мне создать фолну. А что есть фолна? Святая энергия, так, я ощущаю ее в твоем окне статуса, но не знаю, получится ли у меня ее заменить. Поэтому трансфер проводит сразу два бога, отдающий и принимающий. Один стирает своей кровью шифр, а второй вписывает новый, переписывая на себя окно статуса. Судя по всему, после трансфера фауна прошлого божества остается, и он всегда сумеет почувствовать свое дитя, даже если оно состоит в другой семье. ХМ. Вдруг Острия захочет узнать, что произошло. Могут быть проблемы. Люд, я не думаю, что это хорошая идея, устало произнесла Рю, отстранившись от моего лица и раскрыв глаза. Сейчас ее взгляд был наполнен печалью и давней болью, оставившей неизлечимые раны на душе. Я не смогу взглянуть Острее в глаза. Я предала ее веру в себя и справедливость, решив отомстить. Наша семья всегда была поборником закона, а своими действиями я поставила последний крест, как на себе, так и на нашем клане. Она вздохнула и оглядела свои руки, словно припоминая что-то. Да, я уничтожила тьму в лице убийц своей семьи, отомстила. Но, ты задумывался, почему гильдия занесла меня в черный список? Они испугались, что столь сильный авантюрист усилит чью-то семью. Точнее, другие боги испугались и заставили гильдию принять данное решение. Да, они испугались. Эльфийка сжала кулаки и криво улыбнулась, но не из-за этого. Повторюсь, я убила многих, больше авантюристов, чем было нападавших в тот день, больше, чем состояло в том темном клане. Я убивала всех, кто хоть как-то был связан с предателями. Я творила свою справедливость, очерняя светлое имя Астрии, очерняя свою семью. Рю прикрыла глаза, а ее голос практически перешел в шепот. Поэтому гильдия внесла меня в черный список. Боги и гильдия испугались, что среди убитых могли быть невиновные. И я тоже боюсь совершенного. Каждый день перед сном я вспоминаю кровь на своих руках и думаю, а может, они правы? Ты сделала то, что сделала, спокойно произнес я, положив запасную часть на голову эльфики. Я не гильдия и я не бог, чтобы судить тебя за твои прошлые поступки. Поверь мне, я понимаю тебя лучше всех на свете. В прошлом, не знаю, когда, но я сделал что-то ужасное, за что меня прокляли боги. Мои глаза вспыхнули золотистым светом. Я повернулся к Рю спиной, демонстрируя проявившиеся символы. «Видишь?» – спросил я, слыша напряженный ах. «Поэтому прекращай свои самобичевания, о чем я и говорил тебе ранее. Прошлое не изменить, но зато можно повлиять на будущее, продолжая жить в теперешнем. Пора бы тебе это понять. У тебя такое странное окно статуса», произнесла Рю, аккуратно прикасаясь к моей спине. Она провела пальцами по той области, где размещен щит, после чего приложила к спине свою теплую ладонь. Но это кое-что проясняет. Закроем тему прошлого, Люд. Я не могу так просто измениться, выслушав столь слащавую речь. Хочу, но не могу. Салатово-волосая самка приобняла меня из-за спины, после чего положила свое лицо на мое плечо. Но я постараюсь. Хорошо, хорошо. «Кстати, а что за титулы?» Рю резко сменила тон голоса, выбрав свой стандартный спокойно-холодный. Из ее глаз исчезла печаль, как и другие эмоции, которые моим системам так и не удалось расшифровать. «Исследователь Са, молчи», — буркнул я, насупив брови и подняв указательный палец вверх. «Разворачивайся, сейчас я буду делать тебя своей». Рю глупо моргнула, после чего прикрыла глаза ладонью и издала тяжелый вздох, не сочетающийся с ее обыкновенной маской. Я промолчу. Моя подруга развернулась ко мне спиной, наклонив голову вниз. Я несколько мгновений разглядывал ее окно статуса, после чего кивнул себе и своим мыслям. «Назад пути не будет», — серьезно произнес я, прокусывая язык. «Я никогда не отпущу члена своей семьи. Тебе меня не переубедить. Тогда начнем». Я вытер протезом струйку крови, идущую из уголка губы, после чего высвободил свою ауру на полную мощность, заставив пространство дрогнуть и заскрипеть. Окровавленный металл осторожно прикоснулся к спине Рю, после чего первые руны на ее светлой коже вспыхнули мириадом звезд. Я медленно, постепенно ускоряясь, перечеркивал символ за символом, переписывая окно статуса феи. Делал так, как подсказывали логические цепочки и проснувшаяся интуиция. С каждым моим мазком кровь и символы статуса эльфийки вспыхивали золотистым сиянием. Буквы, цифры и символы плавно, словно птицы, собирающиеся взлететь, отделялись от татуировки, начиная витать в воздухе. Пространство подрагивало и скрипело, какофония звуков леса давно ушла на второй план, а мои глаза постепенно застелили золотые искры. Разум без моей помощи отдавал мысленные команды протезу, словно я знал, что делать дальше. Затем я услышал треск, будто разбилась ваза с цветами, окропляя каменный пол кровавыми лепестками роз. Из моих глаз пошла кровь, но вдруг вспыхнувшее шестое чувство кричало, что останавливаться нельзя, нельзя, иначе смерть. То, что я делал, шло против божественных законов, против природы этого мира, поэтому я не мог остановиться, не хотел и не собирался. Хаем, будто мне есть дело до законов богов. Я кратко хмыкнул и вытер с лица кровь тыльной стороной левой запасной части, оставляя завершающие штрихи на бледной спине Рю. На бархатной коже красовался разломанный пополам щит, возвышающийся черной горой над видоизмененным окном статуса моей эльфийки. «Готово», — прорычал я, заставляя свою бушующую ауру исчезнуть. Но вот мои глаза раскрылись от шока и холодной ярости. «Нет, стой, ты же не...» Принудительный трансфер не завершен. Требование. Разница в уровнях мастер-ученик. Не больше одного уровня, не завершено. Искреннее доверие, завершено. Черт, вырвалось из меня, когда я со скрипом сжал ладонь. Всегда есть но. Хаем, это же окно статуса, тихо произнесла Рю, отвлекая меня от хаоса мыслей. Эльфийка повернулась ко мне лицом, продемонстрировав сияющие синим светом глаза. Потусторонние огоньки притягивали взгляд, заставляя завороженно глядеть на кукольное лицо. Непривычно. Ты всегда подобным образом видишь свой статус, а? Я несколько мгновений оглядывал ее лицо, после чего кивнул, помотав головой и подавив усталый вздох. Я взаправду устал, причем больше на ментальном уровне. Да, что ты видишь? Свой статус, повторила Рю, продолжая смотреть сквозь меня. Но он немного странный. Там есть пункт дебафы, а в нем надпись. Получение опыта заблокировано до завершения трансфера. Вот оно как, я кивнул, наконец разжав скрипнувшие кулаки. Извини, Рю, пока я не получу третий уровень, я не смогу принять тебя в свою семью, а ты мне доверилась. Ничего, самка ободряюще улыбнулась и ухватила меня за запасные части. Мне просто нужно немного подождать. Подождать и помочь, не так ли? Ты всегда все делаешь сам, а раз мы практически одна семья, то пора положиться друг на друга. Ты права, я вернул своим системам спокойствие и поглядел на вечернее небо, виднеющееся сквозь ветви деревьев. Оранжевый закат был красив, особенно в этом лесу и в компании одной красивой феи. Ты поможешь мне, Рю? Да, эльфийка кивнула и поглядела вверх, улыбнувшись уголками губ. Пандора, о чем ты? Разве это не имя нашей семьи? Она явно удивилась, дернув заостренными ушками. У меня в статусе написано «Семья». Пандора. Значит, тебя зовут Пандора, а не Люд, тебе идет столь красивое имя. Пандора, логические цепочки быстро сложили 2 и 2, а я погладил подбородок. Нет, ты сама видела, что в моем статусе указано. Люд Морнингстар, это мое имя, данное мне отцом. А Пандора, это женское имя. Оно не мое, оно, не знаю, но оно связано с моим грехом. Это логично. У имен богов нет разделения на женский или мужской пол. Рю отрицательно покачала головой, также задумавшись над этой странностью. Ты принял меня в свой клан. Точнее, практически принял. Не думаю, что окно статуса врет. А если это ложь, то каков смысл? Тем более оно связано с твоим грехом. Так, ты хочешь сказать, что по-настоящему меня зовут Пандора? Я не стал сдерживать тихий смех, после чего покачал головой и потер левый глаз. Я не бог и меня зовут Люд. Люд Морнингстар. Поэтому и семья наша будет именоваться утренней звездой. Хорошо, как скажешь, спокойно согласилась Рю. Она подползла к моему боку, после чего обняла запасную часть и облокотилась об мою плоть, уложив голову на плечо. Время медленно бежало вперед. Небо заволокло ночными тучами, скрывающими звезды, но вот они немного расступились, являя нашему взору одинокую золотистую звездочку. Казалось, что она подрагивает от нашего тихого дыхания. Вот-вот угаснет, но это была лишь иллюзия. По-настоящему одинокая звездочка была очень сильной и необычайно яркой, и она никогда не была одна. Тучи медленно разошлись, истаивая без следа, позволяя нам увидеть огромный небосвод, усыпанный миллионами ярких кристалликов. Миллионы и миллионы звезд, других миров. Они подрагивали, окружая одинокую звезду, но они были вместе, держались друг за друга созданными связями, порожденными за века и тысячелетия существования. Я сидел и обдумывал произошедшее сегодня. Свои действия, действия Рю, мне было немного обидно, что данная особь так и не поинтересовалась о моих странностях и о моем прошлом, хотя я видел, что ей явно хотелось это сделать. Конечно, я тоже прямо не спрашивал о прошлом Рю, узнавая все косвенными путями или из того, что моя подруга решила рассказать сама. И все же я не могу понять эту самку. Она должна была опросить меня, узнать обо всем, ведь именно эта эльфийка лучше всех понимает, какую угрозу я несу своим товарищам, своей семье. Какие проблемы могут снизойти на ее светлые волосы, если она будет рядом со мной? Божественный гнев, это не шутки. Хотя нет, она все понимает. Рю просто не нужно знать моего прошлого, ведь мы доверились друг другу. Я ей, а она мне. Этого достаточно, не так ли? Ведь так делают люди. Так делают хорошие люди, отвечающие на доверие доверием. Ну, а полулюди практически ничем не отличаются от людей, кроме физических особенностей. А еще связь, все дело в связи. Наша связь необычайно крепка, и теперь ничто в мире не сможет ее порвать. Ни я, ни Рю, ни даже боги. Даже смерти не удастся нас разлучить. Люд, я не обратил внимания на то, как быстро пролетела ночь. Начинало уже светлеть, а мы все так же сидели рядышком у дерева, завороженно оглядывая кристаллический небосвод и создавая свою собственную зону спокойствия, перемешавшегося с тихим комфортом. Я развернулся в сторону шепота, встречая сияющие глаза феи. Спасибо, сейчас я по-настоящему счастлива. Для этого я здесь. Я искренне улыбнулся и взглянул в ее глаза своими сияющими радужками. А еще, я забыла сказать тебе кое-что важное. Рю отвернулась в сторону и уперла взгляд в землю. Мои системы могли поклясться, что увидели, как порозовели ее уши и щеки. Я должна мамуле Мии 50 миллионов валис за то, что они с Сир спасли меня, выходили и дали дом с работой. Поэтому я и отрабатываю у нее эту сумму. Что ж, я закатил глаза и покачал головой, начиная тихо смеяться. Аугментации придется отложить. Глубоко под гильдией расположилось гигантское помещение, зал молитв. В нем, за исключением ряда факелов, старого бога и трона, на котором он восседал, ничего не было. Возможно, это помещение являлось важнейшей шестеренкой в гигантском вавилонском механизме, ведь единственным назначением зала было запечатывание лабиринта. В конце зала возвышался черный трон, на него спадали подрагивающие всполохи волнующихся факелов, но старец не обращал на них внимания. Уран уже давно не обращал на это внимания, продолжая исполнять свое предназначение. Внешне бог был стар, очень и очень стар. Черно-белая мантия скрывала все тело, лишь морщинистые руки, лежащие на гладких ручках трона, виднелись из-под плаща. Голову мужчины прикрывал балахон, но света факелов хватало, чтобы увидеть длинные седые волосы и покрытое морщинами лицо. Уран отличался от других богов. Его с натяжкой можно было назвать прекрасным существом, но все согласятся, что он был мудрым, мудрейшим из богов. Об этом говорили излучающие силу глаза, и об этом говорила витающая по залу аура. «Фелс», — тихо произнес бог, продолжая смотреть в клубящуюся в конце зала тьму. «Да, я здесь, Уран», — по помещению пролетел хриплый шепот, а за троном, прямо из тьмы, материализовалась худая фигура, закутанная в мантию. Мало что можно было сказать о таинственном мужчине, лишь черные когтистые перчатки, созданные из металла и исписанные вычурными линиями, виднелись из-под рваных рукавов. «Он пробудился, мне не удалось подтвердить эту информацию», — произнес Фелс, плавным, стелящим шагом встав около божества, «но на это указывают знамения. Вот оно как», — прошептал Уран, прикрывая глаза. Он посидел так несколько минут, после чего медленно раскрыл глаза, полыхнув святой энергией, и решил изменить тему на не менее важную. «Что Варария?» «Неспокойно», — темная фигура расставила руки в стороны, покачнувшись на месте. «Что-то затевается. Недавно погиб один из моих информаторов. Он собирался передать мне важную информацию об одном предмете. Это что-то связано с лабиринтом, с неисследованной зоной. Экстремистская группа ложных богов, вполне возможно», — кивнул мужчина, появляясь около одного из факелов. «Остатки темной фракции. Все слишком хорошо складывается. Большинство богов уверены, что Гера вернулась. Это связано с молодым техномансером и его деяниями». «Люд Морнингстар», — кивнул старый бог, погладив подбородок. «Удалось проверить информацию?» «Нет, малец чист. Пуст, словно полый призрак», — покачал головой Фелс. «Информатор разводит руками. Допустим, Гера вернулась после поражения. Ты считаешь, что она как-то связана с убийством и полученной тобою информацией?» Уран нахмурился, медленно высказав свою догадку. «Она совершенно не нравилась старому богу. Гера, слишком добра. Сомневаюсь, что она настолько изменилась за прошедшее время. Но соглашусь, игры в загадки, это не ее стиль. Нас могут водить за нос. Не вмешивайся», — спустя несколько минут молчания ответил Уран, прекращая хмурить брови. «За мальчиком следит слишком много богов. Оставим его на других. Как скажешь», — Фелс на мгновение обернулся к факелу. В провале его балахона виднелся оскаленный человеческий череп с пустыми глазницами, в которых клубилась тьма. «Что-то еще? Нет, можешь идти». С этими словами помощник старого бога исчез, оставляя Урана в одиночестве созерцать бесконечные танцы теней. Они кривлялись, строили рожицы и показывали старику кровожадные оскалы, будто подтверждая мысли бога об изменениях, которые стремительно направляются в Арария. Мало кто знал, что любое изменение в Арария влияет на весь мир. Зато это прекрасно понимал Уран. Примечание к части. Татуировка Астри. https://gglp.hotsl.pz5glaxgnps5d59. Уран. https://gglp.hotsl.pz8ccr5. https://gglp.hotsl.f7dg6kw8su7nn69. https://gglp.hotsl.8n8yknasrksknk8. Фелс. https://gglp.hotsl.8zpbbwfwrwmh7. https://gglp.hotsl75bf2rs71qjpccc7. https://gglp.hotsl.mysk8kdg2e1a8g89. https://gglp.hotsl.wtx9srhc5k7. https://gglp.hotsl.mgzemkrlzutsl7. Глава 28. «Ну и зачем ты тычешь в меня своими деньгами, мальчик?» — хмуро поинтересовалась Мия. Волосы хозяйки развивали темно-синие всполохи энергии, они заставляли ее локоны покачиваться в такт сердцебиению. Глаза гигантской женщины излучали белый свет, в котором практически не различались радужки с зрачками. «Это долг Рю», — я продолжил спокойно взирать на разбушевавшуюся авантюристку, пытающуюся то ли запугать меня, то ли еще что-то. «Мне незачем было волноваться, несмотря на все проявление мощи этого дворфа. К этому выводу пришли и я, и мои логические цепочки. Ну не убьет же меня Мия, мы знакомы уже прилично времени, эта самка всегда ведет себя подобным образом, но внутри она очень мягкая. Возможно, ей, как и мне, иногда трудно выражать свои эмоции, поэтому хозяйка и действует именно так, грубо, я бы сказал. А вообще, она очень волнуется о Рю и своих девочках, так что эта напускная злость вполне оправдана. Вскоре она станет частью моей семьи». Я навесил на лицо добрую улыбку, заставив дворфа еще больше нахмуриться. «Это наше общее решение. В семье принято помогать друг другу, поэтому я решил отплатить за вашу помощь и доброту вместо Рю. Ао, и ты не боишься убийцу сотни авантюристов?» — язвительно поинтересовалась хозяйка, нависнув надо мной горой физически ощутимой силы. «Или того, что она в черном списке? Я же могу пойти и доложить обо всем гильдии. Ты об этом подумал, герой? Прошлое останется в прошлом», — спокойно ответил я, убирая с лица эмоций. «Мне все равно, что решила гильдия. Это мое решение. Ну и вы не станете докладывать об этом гильдии». «Почему же?» «Потому что вы выходили Рю и дали ей дом. Помогли скрыть от внешнего мира и подарили ей смысл жизни». Я пожал плечами, отвечая на столь понятную истину. «Зачем после всего этого разрушать свой же хороший поступок?» Мия несколько секунд неотрывно смотрела в мой немигающий взгляд, после чего убрала жажду крови и скрестила руки перед грудью, хмуро оглядев меня с ног до головы. «Значит, она нашла свое место? Хорошо, можешь забирать ее и проваливать отсюда. Вы и так слишком долго занимали комнаты. И деньги свои забери, будто мне нужны эти подачки». Она резко повернула голову в сторону двери, заставив подглядывающих девочек хором вскрикнуть и захлопнуть двери. Все же они волновались за свою подругу, ну и их интересовало развитие столь интересного события. «Чего стоишь?» — на полтона тише добавила женщина, вновь заглянув в мои глаза. «Кому-то нужно особое приглашение».